В Угрюмихе до переезда было 56 человек, после присоединения Дербышей – плюс 53, из Анфимовки – 44, из Овечкина – 39. Итого сейчас в Угрюме проживает 192 человека. По численности населения мы подходим под критерии Острога, но с гарнизоном есть проблемы. Нам нужно 75 бойцов, а сейчас в дружине дюжина. Даже если включить в нее всех охотников, участвовавших в зачистке капища, получится чуть меньше четырех десятков. Борис нахмурился, поглаживая бороду. Я беседовал с ними, и почти все в дружину пойдут. Проблема в том, что за прошедшие недели я искал дополнительных людей в дружину среди тех, кто пока не проявил себя. Несколько человек нашел, но даже с ними больше 50 набрать не выйдет. Я кивнул и поднялся, прохаживаясь вдоль стола. У меня есть частичное решение, которое может показаться необычным. Я остановился, глядя на собравшихся. В законе не сказано, что гарнизон должен состоять исключительно из мужчин. Предлагаю создать отдельный отряд из женщин, желающих вступить в дружину. Отдельный, дабы исключить неуставные отношения. В моем родном мире у варягов не было ничего необычного в том, чтобы видеть женщин на поле боя. Они сражались бок о бок с мужчинами, демонстрируя не меньшую отвагу и свирепость. Щитоносицы, так мы называли воительниц, принимавших обет служения оружию. Они брали щит и меч вместо прялки и иглы, стоя в строю наравне с лучшими воинами, а иные даже командовали отрядами. Наши предания также рассказывали о валькириях, небесных девах, выбиравших достойных воинов на поле боя. Многие щитоносицы стремились подражать их силе и бесстрашию. А учитывая развитие оружейного ремесла в этом мире, винтовка или автомат в руках неплохо компенсирует разницу в физической силе между мужчинами и женщинами. Повисла тишина, затем Марфа хлопнула ладонью по столу. «Давно пора. У меня в деревне 5 вдов, которые стреляют не хуже многих мужчин. Тем не менее», кивнув ей, продолжил я, «нам нужно больше людей. Поэтому давайте обсудим все предложенные ранее инициативы и распределим обязанности». Я взял лист со списком и начал зачитывать. Первое. Выкуп людей из долговых тюрем окрестных городов, готовых к переселению. Тех, у кого суммы не совсем уж значительные, и при этом от них может быть толк. Василиса, Полина, сможете взять это на себя? Нужно собрать информацию об этом в эфирните, составить список подходящих кандидатов. Девушки переглянулись и почти синхронно решительно ответили. Можем, конечно, отлично, я кивнул ей. Займитесь этим вопросом. Второе. Наладить контакты с деревнями, где есть проблемы с продовольствием, и предложить им помощь в обмен на переселение части жителей. Эта задача ложится на ваши плечи, мой взгляд уперся в бывших старост. Прокоп, крепкий мужчина средних лет, выступил вперед. Мы составим список всех окрестных деревень и их старост. У меня есть несколько знакомых, которые могут посодействовать. Хорошо, я отметил пункт в списке. Третье. Приглашение ремесленников. Захар, ты знаешь наши потребности лучше всех. Захар, поправляя свою клочковатую бороду, выпрямился с важным видом. Уже думал об этом, барин. Нам нужен еще один кузнец, 2-3 гончара, столяры и плотники, бондари, если можно, пара сапожников, кожевников и ткачих. Прознаю через эфирнит, кто в окрестностях ищет новое место. Четвертое. Я перевел взгляд на тихонько сидевшего в угле великана, беженцы пострадавших от нашествий бездушных. Отец Макарий, как мы можем найти и привлечь таких людей? Священник медленно поднял голову, его огромные руки аккуратно сжали четки. В Троице Сергиевой лавре ведется учет пострадавших от бесовских тварей, тихо ответил он. Я напишу письма в несколько приходов. Люди, получающие церковную помощь, часто ищут постоянное пристанище. Это богоугодное дело, дать им кров. Отлично. Пятое. Я обратился к отцу. Можешь разработать систему земельных наделов для новых поселенцев? Игнатий кивнул, задумчиво потирая подбородок. Продумаю все до мелочей. Нужно составить четкие правила, чтобы не было недовольства у нынешних жителей. И подготовлю план распространения информации. И последнее. Я повернулся к мельнику. Степан, займешься приглашением торговцев на льготных условиях? Тот энергично кивнул. Его лицо озарилось хитрой улыбкой. Конечно, барин. Нам нужны те, кто дополнит ассортимент нашего магазина, а не будет конкурировать. Я все продумаю. Полина, которая до этого молчала, вдруг подняла руку. А что насчет школы? У нас сейчас и так целый поток новых детей появился. Если приедут семьи с детьми, нам понадобится больше учителей. Верно, я кивнул, ценя ее внимательность. Это еще одна задача для вас с Василисой, присмотреться к потенциальным учителям среди новоприбывших. Я обвел взглядом собравшихся, отмечая их решительность и готовность действовать. Тогда все, у каждого есть задание. Встретимся через 3 дня с первыми результатами, я свернул бумагу. И помните, нам нужно не просто больше людей, нам нужны те, кто разделит нашу цель, сделать Угрюм своим домом, безопасным и комфортным. Утро выдалось ярким, но прохладным. Весеннее солнце еще не успело прогреть воздух, когда на тренировочной площадке выстроились дружинники под командованием Бориса. 40 мужчин разного возраста переминались с ноги на ногу, перешептываясь и с любопытством поглядывая на алхимика Зарецкого, который держал плетеную корзину, полную небольших емкостей из темного стекла. Из-за переезда было решено отложить поглощение настоя костеницы до его окончания. Внимание, мой голос заставил разговоры стихнуть. Сегодня мы делаем первый шаг к созданию элитного гарнизона, который однажды, благодаря своему мастерству и стойкости, сможет на равных противостоять даже самым именитым и прославленным противникам. Бойцы приосанились, а я прошелся вдоль строя, оценивая их. Борис стоял первым, подтянутый и собранный, рядом, Федот с Гаврилой, Силантий, остальные дружинники смотрели с доверием, но и с заметным беспокойством. Вам предстоит выпить укрепляющее зелье из реликта костеницы. Оно сделает ваши кости прочнее и даст преимущество в бою, я кивнул Зарецкому, который сделал несколько шагов вперед, заставив склянки зазвенеть. Быстро пересчитав склянки, я отметил про себя, их было всего 23, а бойцов около 40. Борис, стоявший рядом, тоже это заметил и понимающе кивнул. «А оно безопасное?» – осторожно спросил один из новых бойцов, пожилой охотник из Овечкина. Александр поправил кожаный передник и с нескрываемой гордостью окинул взглядом свои творения. «Абсолютно. Я лично контролировал каждый этап приготовления», – его голос звучал уверенно. «И все же я заметил, как дружинники обменивались настороженными взглядами. Недоверие к магии и алхимии, особенно к зельям из реликтов, было типичным для простых людей». Борис вышел вперед и обратился к строю. «Зелья не хватит на всех», его голос звучал твердо. «Первыми его получат щитоносцы, державшие строй при зачистке капища. За ними, те, кто показал лучшие результаты на тренировках». По рядам прокатился шепоток. «Я заметил, как несколько бойцов, ранее проявлявших опаску, теперь выпрямились и подались вперед, желая попасть в число избранных. То, что начиналось как наказание, которого все стремились избежать, на глазах превращалось в привилегию. Я взял первый флакон и откупорил его. В нос ударил резкий травяной запах с нотами чего-то сладкого и одновременно терпкого. «Я выпью первым», — объявил я, поднимая склянку на уровень глаз. Жидкость внутри переливалась изумрудными оттенками, маслянистая и густая. Опрокинув содержимое в рот, я ощутил сначала обжигающую горечь, от которой перехватило дыхание. Затем пришел привкус меда и какой-то пряности, возможно, корицы и, наконец, послевкусие, напоминающее сушеные ягоды. Глотать было тяжело, жидкость словно сопротивлялась, стремясь остаться во рту. Через несколько секунд я почувствовал, как оно огненной волной растекается по пищеводу, а затем расходится по всему телу, достигая каждой кости. Возникло странное ощущение, будто мой скелет наливался тяжестью. Суставы на мгновение заныли, затем боль ушла, сменившись приятным теплом. Действует быстро, я размял плечи, ощущая новую легкость в движениях. Кости становятся прочнее, но не теряют гибкости. Наоборот, движение становится свободнее. Борис, глядя на меня, решительно шагнул вперед. «Я следующий». Он выпил залпом и скривился, но выдержал без звука. Его лицо приобрело странный зеленоватый оттенок, затем вернулось к нормальному цвету. «Хвойная настойка и то приятнее», – прокомментировал он, но тут же удивленно посмотрел на свои руки. «Однако действует необычно». После этого командир дружины начал вызывать бойцов поименно. Первыми шли 8 щитоносцев, державших фронт против бездушных в капище. Они выпили зелье с гордо поднятыми головами, чувствуя заслуженное признание. Затем последовали остальные отличившиеся бойцы. Я заметил, как те, кого еще не назвали, нервно переглядывались, надеясь услышать свое имя. Двое даже начали вполголоса спорить о том, кто показал лучший результат на последней тренировке по стрельбе. Зарецкий, наблюдавший за происходящим с легкой улыбкой, наклонился ко мне. «Забавно, как быстро дефицит превращает лекарство в награду», – прошептал он. Я кивнул, отмечая практическую пользу такого подхода. «Теперь дружинники будут еще усерднее тренироваться, надеясь получить зелье в следующий раз. Это снадобье делает ваши кости в полтора раза прочнее», – пояснил я, когда последний из дружинников опустошил свой флакон. «Для сравнения, обычный удар, способный сломать руку, теперь лишь оставит синяк. Падение с высоты в рост человека, которое могло бы привести к перелому лодыжки, обернется лишь временным дискомфортом. Эффект продлится примерно полгода. И если его принимать регулярно, эффект можно закрепить. А есть побочные эффекты?» – поинтересовался Силантий, разминая запястье. Зарецкий приподнял подбородок. «Возможно, временная ломота в суставах, иногда легкое головокружение. Ничего серьезного. Зелье слишком ценное, чтобы разбрасываться им, но для элитных бойцов, в самый раз, оно стоит того», — добавил я. «В схватке с бездушными эта защита может спасти жизнь». После того, как дружинники разошлись, я направился в свою мастерскую, созданную недавно, как пристройка к дому. Последние недели в свободное от контроля за переездом время я посвящал тренировкам своего таланта, и теперь настало время проверить результаты. Просторное помещение с высоким потолком, надежно запирающимися дверями и зарешеченными окнами. Внутри пахло металлом, маслом и кожей. На стенах висели чертежи и схемы, на столах лежали инструменты и части оружия. Я сосредоточился на своей задаче. Передо мной лежали бруски стали, образец штуцера-громовержец и чертеж его устройства, который я составил собственноручно после многочисленных разборок и сборок. Закрыв глаза, я ощутил свой талант, он словно пульсировал внутри, готовый преобразовать материю по моей воле. Я прикоснулся к стали и дереву, которому суждено было стать накладками, представляя каждую деталь штуцера, ее форму, вес, функцию. Воображение рисовало трехстволку во всей ее сложности, от спускового механизма до прицельных приспособлений. Сталь под моими пальцами начала меняться, она словно плавилась, не выделяя тепла, преобразовывалась по моей воле. Это не было превращением в жидкое состояние, скорее, металл становился подобен глине, податливой и послушной. Потребовалось около минуты, чтобы ресурсы полностью трансформировался в точную копию громовержца. Я открыл глаза и поднял созданное оружие. Тяжелое, идеально сбалансированное, с безупречным сведением стволов и тщательно проработанным прикладом. Проверил механизм, переламывание работало безотказно, спусковой механизм щелкал четко и ясно. Это был успех. После сотен неудачных попыток в прошлые дни, когда получались лишь грубые подобия, я наконец достиг нужного результата. Следующие несколько часов я провел, создавая штуцер один за другим. Процесс требовал предельной концентрации и забирал немало энергии, в 5 раз больше, чем если бы я создавал временное оружие, но каждый следующий экземпляр давался легче предыдущего. К концу дня на столе лежали 25 идентичных громовержцев, готовых к применению, что с учетом 5 трофейных экземпляров давало нам ровно 30 штук. Я отложил последний штуцер и вытер пот со лба. Усталость накатывала тяжелыми волнами, но удовлетворение от проделанной работы перевешивало все. Взгляд упал на пистолет «Степной орел», лежащий на отдельном столе. Я попробовал создать его копию несколько дней назад, но безуспешно. Пистолет оказался неожиданно сложнее трехстволки. В отличие от относительно простого ударно-спускового механизма штуцера, «Степной орел» имел значительно более сложную конструкцию. Главная сложность заключалась в газоотводной системе автоматики, редкой для пистолетов, но обеспечивающей надежную работу с мощными патронами. Плюс система подачи патронов из магазина, возвратная пружина, экстрактор и эжектор, ударник с многокомпонентным предохранителем. Все это требовало гораздо более детального понимания и представления. В штуцере каждый выстрел производился отдельным спусковым крючком, воздействующим на отдельный боек и отдельный ствол. В пистолете же требовалось создать целую систему взаимосвязанных деталей, работающих слаженно при каждом нажатии на спусковой крючок. Я провел пальцами по стволу пистолета, ощущая его форму, вспоминая каждую деталь внутренней конструкции. Может быть, завтра я смогу освоить и его. А пока, достаточно того, что мы сможем значительно усилить нашу дружину новым мощным оружием. Три десятка штуцеров-громовержец в умелых руках бойцов, обладающих укрепленными зельем костями, существенно повысит наши шансы выстоять против бездушных. Я запер мастерскую и направился к дому. Завтра предстояло обучить дружинников обращению с новым оружием и продолжить тренировки. От этих мыслей меня отвлек звук хлопающих крыльев и хорошо знакомый недовольный, скрипучий голос. «Надеюсь, ты приготовил что-нибудь действительно стоящее в награду. И да, я многое узнал». Глава 10. Скальп приземлился на мое плечо, и я почувствовал, как его когти осторожно сжались, не царапая кожу через ткань рубахи. Несмотря на привычное ворчание, ворон выглядел изможденным, перья потускнели, а в обычно блестящих глазах читалась усталость. «Ты, конечно, занят важными делами, чтобы заметить возвращение самого преданного, самого измотанного и, несомненно, самого голодного фамильяра во всем княжестве», проскрипела птица в моей голове, встряхивая перьями. «Рад, что ты вернулся», я осторожно погладил его по голове, но ворон демонстративно отклонился. «Я облетел две деревни, чуть не стал обедом для пары ястребов, а ты даже не соизволил встретить меня у ворот». Скальд распушил перья, делая себя визуально больше, словно пытаясь подчеркнуть масштаб своих обид. «Пойдем в дом», я направился к крыльцу, и фамильяр, недовольно каркнув, перепрыгнул с плеча на мою руку. «Накормлю тебя, и ты расскажешь, что удалось узнать». Уже в кабинете я выложил перед ним несколько орешков и маленький кристалл эссенции. Ворон мгновенно оживился, набросившись на угощение. «Знаешь, что самое обидное в работе разведчика?» Прочавкал он между орешками. «Никто никогда не воспевает твои подвиги». Скальп пролетел сотню верст и вернулся с ценными сведениями. «Нет таких баллад, а следовало бы. И да, задание выполнено. Но я хочу не песен, а трех кристаллов. В качестве компенсации за моральный ущерб. Ты вначале все расскажи, а потом уже поговорим о награде. Почему ты так задержался?» Нахмурился я, заметив, что одно крыло ворона выглядит неестественно. «Тебя ранили?» Скальп прекратил клевать орехи и повернул голову, внимательно посмотрев на меня одним глазом. Какой-то шутник из охраны в Кочергина решил поупражняться в меткости, в его ментальном голосе прозвучала ярость. «Подстрелил меня, когда я сидел на дереве. Пришлось отлеживаться и тратить накопленную энергию, чтобы восстановиться. Я стиснул зубы. Покажешь мне его потом. Лично оторву голову», процедил я, ощущая поднимающуюся волну гнева. «Запишу тебя в очередь», каркнул собеседник. «Я и сам мечтаю выклевать ему глаза, но сначала по делу». Ворон перепрыгнул на край стола, где я разложил карту местности. В прудищах лаборатория маскируется под обычное фермерское хозяйство. Он коснулся клювом соответствующей точки на карте. Несколько амбаров на виду, но ключевые помещения под землей. Подслушал разговоры охраны. А Кочергина, я отметил карандашом первую локацию. Там интереснее. Фамильяр с важным видом переступил с лапы на лапу. Лаборатория обустроена в старой дворянской усадьбе. Вокруг высокий забор с колючей проволокой. Охрана гораздо серьезнее. Я делал пометки, пока ворон детально описывал системы безопасности обоих объектов. В прудищах дюжина охранников с автоматами и пара магов-пиромантов. После истории с Горевским они занервничали, заметил Скальд, склонив голову на бок. Особенно в Кочергина. Удвоили патрули, добавили снайперов на крышу, сторожевых псов и привезли четырех дополнительных магов. Ворон продолжил, рассказывая о пленниках. В прудищах держали пятерых или шестерых ученых, преимущественно алхимиков и артефакторов. В Кочергина – 7 или 8 человек, включая магов ранга мастера. Режим в обоих местах схож. Ворон уничтожил последний орешек. Утром из камер в лабораторию, вечером – обратно. Но есть еще люди. Скальп помедлил. Для опытов. Их привозят партиями, крестьян из дальних деревень, бездомных из Мурома. Назад они не возвращаются. Вот мрази, выругался я, сжав кулаки. В Кочергина дела совсем скверные, продолжил Скальд. Видел двоих с деформациями. Наросты, странные изменения тела. И в обоих местах работают с черными кристаллами и частями бездушных. В Кочергина даже держат живых тварей в клетках. Гормовые зубы. Я потер переносицу, пытаясь справиться с отвращением. Это действительно похоже на эксперименты Химеры. В прудищах за северной стороной комплекса есть братская могила, добавил Ворон. Останки неудачных подопытных. Много останков. Скальп продолжил, описывая возможные точки проникновения. Северная сторона забора в прудищах, где деревья подступают ближе, и подземный тайный ход с восточной стороны Кочергина, который выходит у реки. Я тщательно отмечал эти детали, как и графики смены караула, в полночь и полдень для прудищ, в 6 утра и вечера для Кочергина. Есть еще кое-что любопытное. Скальп почистил крыло, выглядя почти самодовольно. В прудищах видел машину с гербом Тереховых. Возможно, сам князь наведывался. А у Кочергина обнаружил древний каменный круг, похожий на какое-то святилище. И в обоих местах используют странные приборы с гигантскими кристаллами эссенции. Ты выяснил, почему лаборатории нельзя перевести? Спросил я, заканчивая делать пометки. В прудищах какой-то особый узел силовых линий земли, ответил Скальд. Магический колодец, как их называл один из техников. Места, где естественная энергия концентрируется в десятки раз сильнее обычного. Это усиливает алхимические процессы. А в Кочергино вокруг лаборатории выращивают редчайший реликт, который нельзя пересадить. Ворон помолчал, а затем продолжил более серьезным тоном. В Кочергино готовит что-то масштабное, завозит новое оборудование, суетятся. Слышал разговор охранников, что-то должно произойти примерно через 3 недели. И если опыт провалится, они получили приказ ликвидировать всех пленников и даже ценных ученых. В прудищах 2 специалистов уже на грани, изможденные, еле двигаются. Есть ли кто-то внутри, кто мог бы нам помочь? Я потер подбородок, мысленно уже формируя план атаки. В прудищах держат бывшего стрельца, ворон склонил голову на бок. Он пытался спасти дочь, которую забрали для опытов. Попался сам, теперь тоже подопытный. Но если его освободить, будет драться как демон. А в Кочергино есть охранник, который тайком подкармливает пленников и дает им лекарства. Не знаю его мотивов, но это уже что-то. Отлично поработал, Скальд. Я достал из ящика стола еще 2 кристалла эссенции и положил перед вороном. Вот твоя награда. Заслужил. Хаем, ворон внимательно осмотрел кристаллы, затем удовлетворенно кивнул. Возможно, я даже напишу стихи о твоей щедрости. Когда-нибудь, если будет подходящее настроение. А пока отдыхай и восстанавливайся. Я аккуратно погладил его по спине. Скоро нам предстоит серьезное дело. Фамильяр каркнул что-то неразборчивое и, схватив один из кристаллов, перелетел на спинку кресла. Я же склонился над картой, размышляя о том, как спасти невинных людей из лаборатории смерти князя Терехова и при этом не положить всю дружину. Я обходил периметр строго, оценивая прогресс с работ по укреплению стен, когда заметил группу детей, выбегающих из бывшего дома Петровича. Звонкий смех разносился по улице, когда малышня разбегалась в разные стороны после утренних занятий. В дверях показалась Василиса, прощаясь с учениками доброй улыбкой. Заметив меня, она подняла руку в приветствии. Я свернул к школе, мысленно отмечая тесноту помещения. Бывший дом предателя давно стал мал для растущего количества детей острога. После объединения 4 деревень число учеников выросло втрое, и занятия приходилось проводить в 2 смены. «Как дела с обучением?» – спросил я, подходя ближе. Она поморщилась, откидывая прядь темных волос с лица. «Честно, мы задыхаемся в этой коробке. 11 учеников в младшей группе и 14 в старшей. Бедные дети сидят, как сардины в банке. Из-за этого хуже усваивают материал, ругаются и толкаются». Она окинула взглядом скромное здание. «После обеда придет Полина заниматься со старшими, но мы уже вынуждены разделить обучение по времени на несколько этапов». Я кивнул, делая мысленную пометку. Острогу нужна была настоящая школа, а не плохо приспособленный для этого жилый дом. Вопрос с помещением решим. Это я тебе обещаю. Что с учебниками и материалами? Благодаря последней поездке в Муром мы неплохо обеспечены, ее глаза загорелись энтузиазмом, но если мы хотим дать детям достойное образование, нужны инструменты для черчения, приборы для химических опытов, карты. Составь список необходимого, прервал я ее поток идей, и набросай проект идеальной школы. Что бы ты хотела видеть внутри, сколько классов, каких размеров? Василиса удивленно приподняла брови. Ты собираешься строить настоящую школу? Для получения официального статуса острога нам нужны соответствующие учреждения. Школа и больница – обязательные пункты. После посещения школы я направился к дому Альбинони. Доктор расположил свою лечебницу в обычном деревенском срубе с пристройкой для больных, одна комната на 6 коек. Импульсивный итальянец страстно жестикулировал, отчитывая помощницу Агафью, когда я вошел. Старуха выглядела совершенно не впечатленной и едва не зевала. Санта-Мария. В Венеции я работал в клинике с мраморными полами, а здесь стал сельским фельдшером. Доктор воздел руки к потолку, после чего заметил меня и резко сменил тон. «О, Сигнар Платонов, вы пришли проверить мое прозябание в этой хижине. Невозможно лечить людей, когда стены сочатся сыростью, а операционный стол шатается». В его словах скрывалась доля истины. Помещение действительно не соответствовало даже базовым требованиям для медицинского учреждения: низкие потолки, маленькие окна, плохая вентиляция. «Доктор, я пришел обсудить строительство новой больницы», – спокойно сказал я, наблюдая, как мгновенно меняется его лицо. «Ну а вот слиница». Глаза итальянца загорелись. «Вы серьезно?» «Абсолютно. Нам нужно подготовить все необходимые учреждения для получения официального статуса острога. Я хочу, чтобы вы составили подробные требования к помещению, планировка, количество палат, требования к операционной». Альбинони, внезапно став серьезным, кивнул. «Мисса на препарата. У меня уже есть наброски. Я медик, я думаю о таких вещах». На следующее утро я собрал совещание с главой артели плотников и Михеем, который прежде занимался плотницким ремеслом в Угрюмихе, а теперь руководил строительными работами в Остроге. «Нам нужны два здания, школа и больница», — показал я на карте места, где планировал их разместить. «Пока небольшие, но с возможностью расширения, достроить этаж или пристроить новый корпус». Михей задумчиво почесал затылок. «Лес есть, руки есть», — его взгляд скользнул по чертежам. «Но, воевода, тут дело не быстрое выходит. Чтобы дом поставить правильно, сначала нужно подходящие деревья найти, спилить, сучки обрубить, распилить по размеру, а потом самое главное – высушить как следует. Мы уже с этим намучились, пытаясь дать кров всем переехавшим, кто нормальной избы не имел. Сколько времени занимает сушка?» Я уже догадывался, что ответ мне не понравится. «По-хорошему, со срубленных стволов снимают несколько узких полосок коры вдоль всего бревна. Торцы смолят и сушат в штабелях под навесом не менее года», — Михей развел руками. «А срубы-то и вовсе без крыши и окон выдерживают по 2-3 года, чтобы внутреннее напряжение в древесине ушло. Иной раз приходится бревно другое менять, если сильно повело». Он нахмурился, словно вспоминая что-то неприятное. «Бревна из сырой древесины непременно поведет, воевода. Из такой только от безысходности строит, когда пожар случился и деваться некуда. А потом годами мучаются, щели конопатит, перекосы выправляют, да еще и сырость в таком доме, жить невозможно. То плесень, то вошь какая». Я покачал головой, такие сроки нас категорически не устраивали. «А если использовать магию для просушки?» Михей переглянулся с главой артели. «Слыхал я о таком, но не видел. Говорят, огневики могут, да не все берутся, можно дерево спалить или пересушить, пойдет трещинами. Тогда найдем того, кто умеет». Я встал, давая понять, что разговор окончен. «Подготовьте площадки для строительства и список необходимых материалов. Фундамент». Я осекся, не мне вас учить, с деревом разберусь. Я нашел Тимура Черкасского на тренировочной площадке, где он отрабатывал атакующие заклинания. Воздух вокруг мага дрожал от жара, когда он формировал огненные спирали, направляя их в мишени. Его лицо, обычно сохраняющее холодное выражение, сейчас было сосредоточенным, почти одухотворенным. Магия всегда преображала тех, кто по-настоящему ее чувствовал. Я дождался, пока он завершит упражнение, и подошел. Заметив меня, пиромант склонил голову в формальном приветствии. «Воевода», — в его голосе звучало уважение, которое я заслужил, победив его в поединке и связав магической клятвой. «Нужна твоя помощь, Тимур». Я перешел сразу к делу. «Мы начинаем строительство школы и больницы. Есть проблема с древесиной, нужно просушить бревна, иначе строительство растянется на годы». Черкасский задумчиво провел рукой по коротко стриженным волосам. «Доводилось однажды это делать, но мастером себя не назову. В Нижнем Новгороде на мельнице Демидовых мне пришлось просушивать балки после наводнения. Сможешь повторить?» Он внимательно посмотрел на меня, словно оценивая значимость просьбы. «Попробую. Это энергоемкий процесс. Главное, контролировать температуру, чтобы древесина не потрескалась и сохранила прочность. Если понадобится, я обеспечу тебя кристаллами эссенции для восстановления резерва», — пообещал я. «Это важно для острога». Тимур задумался на мгновение, затем кивнул. «Понимаю. Нужно обязательно подготовить площадку, чтобы бревна лежали с зазорами, для циркуляции воздуха. И потребуется помощник, который будет контролировать влажность. Сделаем, я был доволен. А с влажностью тебе поможет Полина. Это ее епархия. Пиромант при упоминании Белозеровой сразу оживился, зарумянился. Отлично. И после школы и больницы, если результат будет хорошим, попрошу тебя помочь с просушкой для жилых домов. У нас еще много семей живут в тесноте. Странно слышать, как аристократ заботится о комфорте простолюдинов. Мои люди заслуживают достойных условий, я пожал плечами. Особенно если я хочу, чтобы они сражались за меня и за эту землю. Прагматично, кивнул Тимур с едва заметным оттенком одобрения. Я начну завтра с рассветом. Пусть приготовит первую партию бревен. Я кивнул и направился к дому. План начинал обретать форму. Этот острог должен был стать не просто поселением с чистоколом, а настоящим форпостом цивилизации на границе с диким пограничьем. Моим форпостом. Утреннее солнце едва показалось из-за горизонта, а полигон для тренировок уже был готов к испытаниям. Борис расставил мишени, обозначил полосу препятствий и разложил тренировочное оружие. Я оглядел собранных бойцов, 12 мужчин, каждый из которых рекомендован самим Борисом как лучший охотник или следопыт из своей деревни. Среди них выделялись Федот и Гаврила, два моих проверенных человека, уже доказавших свою ценность в нескольких операциях. «Мне нужны лучшие из лучших», — обвел я взглядом напряженные лица. «Четверо, максимум шестеро бойцов, готовых к особым заданиям. Элитный отряд, который будет действовать там, где не справится обычная дружина». Я прошелся вдоль строя, всматриваясь в глаза каждого. Некоторые отводили взгляд, другие смотрели с вызовом. «Мне нужны были не просто сильные бойцы, а люди, способные мыслить самостоятельно, принимать решения и выживать в экстремальных условиях. Испытания будут жесткими», мой голос звучал спокойно, но твердо. «Проверим все, выносливость, скрытность, меткость, тактическое мышление. Тех, кто пройдет отбор, ждет особая подготовка и особые задания». Я заметил, как несколько человек непроизвольно расправили плечи, бросая друг на друга вызывающие взгляды. «Здоровое соперничество, именно то, что нужно. Начинайте», кивнул я Борису и отошел к наблюдательному пункту. Борис провел первый этап, полосу препятствий с полной выкладкой. Каждому выдали рюкзак с камнями весом в пуд, винтовку и бригантину. Нужно было преодолеть ров с водой по бревну, пролезть под колючей проволокой, перемахнуть через трехметровую стену с помощью веревки и добежать до финиша. Двое выбыли сразу, Ефрем из Овечкина, грузный мужик с медвежьей силой, но слабыми коленями, и Трифон из Анфимовки, который, пытаясь обогнать остальных, сорвался с бревна и вымок до нитки. Остальные справились, но с разным временем. Лучший результат показал Гаврила Сокол, его легкость и сноровка позволили ему финишировать на 2 минуты раньше ближайшего соперника. 10 человек проходит дальше», — объявил Борис, делая пометки в своем блокноте. «Следующее испытание — стрельба. Мишени установили на разных дистанциях, от 20 до 150 шагов. Некоторые были неподвижными, другие качались на ветру или вращались. Каждому выдали по 10 патронов и 3 минуты времени. Здесь блеснул Федот. Он методично, без видимого напряжения, поразил все 10 мишеней, включая самую сложную, маленький диск, качающийся на тонкой нити. Гаврила уступил ему совсем немного, промахнувшись лишь раз. Остальные результаты были скромнее, а двое не сумели поразить и половины целей. 8 человек продолжают, подвел итог Борис. Следующим этапом стало выживание, сутки в лесу с минимальным набором снаряжения. Охотничий нож, огниво, фляга воды и кусок вяленого мяса. Каждому предстояло прожить в лесу от заката до заката и вернуться к определенному месту в назначенное время. Опоздавшие выбывают, предупредил я, как и те, кто покажет неспособность позаботиться о себе. Испытуемых развели в разные части леса. Федот и Гаврила ушли последними, обменявшись уверенными взглядами. Я знал, что эти двое справятся, слишком много раз они доказывали свою состоятельность в прошлых делах. На следующий день к месту сбора, поляне у Большого Дуба, вовремя прибыли только 5. Федот, Гаврила, Евсей из Дербышей, Михаил из Анфимовки и Ярослав из Овечкина. Все 5 выглядели усталыми, но довольными. Одежда была испачкана землей и смолой, но они стояли прямо, и в глазах читалась уверенность. «А где остальные?» – спросил Борис, когда прошло полчаса после назначенного срока. «Нужно проверить», – я кивнул и мысленно позвал Скальда. Ворон прилетел через несколько минут, недовольно каркая. «Опять работа без предупреждения», – проворчал он в моей голове. «Я, между прочим, завтракал. Найди троих отставших», — попросил я. «Проверь, все ли с ними в порядке». Ворон взмыл над лесом, а я повернулся к успешным кандидатам. «Пока ждем остальных, расскажите, как справились». «Построил укрытие из еловых веток», — начал Ярослав. «Утром нашел съедобных ягод и грибов. Я нашел нору в корнях старого дуба, хорошее убежище», — добавил Михаил. «Но ночью пришлось отгонять лисицу, которая считала это место своим». Пока бойцы обменивались историями, вернулся Скальд. Он опустился на мое плечо и начал мысленно передавать увиденное. «Первого нашел на сосне в северной части леса. Сидит на ветке, внизу стая волков. Трое серых, один черный, вожак. Похоже, давно его караулит». Я кивнул, делая мысленную пометку. «Волки, серьезное испытание, но опытный охотник должен уметь их отпугнуть или перехитрить. То, что боец застрял на дереве, говорило о недостатке опыта или находчивости». «Второго нашел во враге у ручья», — продолжил Скальд. «Подвернул ногу, когда убегал от пары трухляков. Хромает, но жив. Ковыляет в нашу сторону, но слишком медленно. Встреча с бздыхами, даже с парой слабых особей, могла закончиться трагически. То, что боец выжил, уже говорило в его пользу, но травма вывела его из строя, неприемлемо для спецотряда, где каждый должен быть надежным звеном». Третий, самый интересный, в ментальном голосе Скальда звучало некоторое восхищение. «Насколько понял, его гоняла стрига по всему лесу. Он убегал, но она быстрая. Все же сумел сбросить ее с хвоста. Сейчас затаился во враге, присыпал себя листьями. Умно, стрига потеряла след, но крутится в том районе. К назначенному времени он точно не успеет. Этот случай был самым серьезным. Стрига – опасный противник, и то, что боец сумел выжить, заслуживало уважения. Однако задание было провалено, он не явился к назначенному месту в назначенное время. Нужно отправить спасательный отряд». Я повернулся к Борису. «Один на дереве в окружении волков, второй травмирован, третий уходит от стриги. Господи, помилуй», — перекрестился отец Макарий, бесшумно подошедший к нам. «Я пойду с отрядом. Знаю, как справиться и с волками, и со стригой». Я кивнул священнику. «Борис, возьми 20 человек из основной дружины. Федот, Гаврила, вы тоже идете. Разделитесь на три группы, самая многочисленная для стриги, и вытащите всех». Пока формировался спасательный отряд, я обратился к оставшимся 5 успешным кандидатам. «Поздравляю, вы прошли отбор в так называемый боярский спецназ. Тех, кого сейчас спасут, я тоже оценю, но в основной состав они не войдут. Возможно, станут резервом». Так сформировался костяк моего элитного отряда, 5 человек, способных выжить в диких условиях и выполнить любую задачу. Я собрал их в отдельном помещении и провел краткий инструктаж. «Теперь вы, мои руки там, где потребуется незаметность и решительность. Тайная сила, о существовании которой знают немногие», я смотрел на их уставшие, но гордые лица. «Обучение начнется завтра. Будете тренироваться отдельно от основной дружины. На следующий день мы провели набор в женский отряд. Я собрал девушек и женщин строго на той же площадке. Пришли около 30, от совсем юных девчонок до зрелых женщин с сединой в волосах. В некоторых культурах существовали воинские отряды женщин», начал я, оглядев собравшихся. «Нужно признать очевидное. В прямом физическом столкновении вам будет сложно противостоять мужчинам из-за естественной разницы в весе, росте и мышечной массе. Однако настоящий воин всегда знает свои сильные и слабые стороны». Я сделал паузу, замечая, как женщины внимательно слушают, некоторые с легким вызовом в глазах. «Ваша сила не в лобовом столкновении, а в точности, скорости и дистанции. Вы должны стать такими меткими стрелками, чтобы враг не успел даже приблизиться к вам и навязать ближний бой. Вы компенсируете недостатки выучкой и превратите свои естественные преимущества, острое зрение, терпение, внимание к деталям, в боевые качества. У варягов женщины сражались наравне с мужчинами и были грозной силой на поле боя. Мы возродим эту традицию». Василиса и Полина стояли в стороне, наблюдая с интересом. Я пригласил их помощь с отбором, и они с энтузиазмом согласились. Испытания для женщин отличались от мужских, мы делали упор не на грубую силу, а на меткость, выносливость, реакцию и координацию. Неожиданно среди наблюдающих я заметил массивную фигуру отца Макария. Священник внимательно следил за стрельбой очередной претендентки, иногда качая головой. Когда девушка завершила серию выстрелов, Он не выдержал и подошел ко мне. Позволь заметить, боярин, его голубые глаза смотрели серьезно, несмотря на мягкий тон, у девицы неправильная стойка при стрельбе. Отдача ее опрокинет, а в движении она не попадет даже в сарай. Я удивленно приподнял бровь. Что ж, покажите им, кивнул я в сторону полигона. Отец Макарий подошел к ближайшей девушке, коренастой светловолосой Марье из Овечкина. Он аккуратно поправил ее позицию, меняя положение ног и рук на оружие. «Вот так, дочка, винтовка должна быть продолжением твоего тела», его мелодичный голос звучал успокаивающе. «Левую ногу чуть вперед, приклад плотнее к плечу, а вес тела равномерно распредели. При отдаче сместишься назад, но не потеряешь равновесие». Марья попробовала новую стойку и выстрелила. Ее лицо просветлело, пуля попала в мишень, и отдача не сбила ее с ног. Вскоре вокруг Макария собралась целая группа кандидаток, жадно впитывающих наставления. «Буду благодарен за вашу помощь, отец Макарий», я протянул ему руку. «Возглавите их обучение», священник немного помялся, но кивнул. «Ради защиты острога от тварей, возглавлю, только чур без разговоров о моем прошлом. Я теперь Господу служу, а не мечу». «Как скажете», согласился я, хотя в глубине души понимал, что священник, владеющий воинским искусством, настоящая находка для поселения. К концу дня мы отобрали 15 женщин в отряд, над чьим названием предстояло подумать. Разных возрастов и комплекций, но каждая показала точность стрельбы, стойкость и решимость. Под руководством отца Макария они быстро осваивали азы меткой стрельбы и тактического перемещения. Особенно выделялась Марья, сильная, с отличным глазомером и прирожденным чувством боя. Следующие недели превратились в круговорот тренировок. Утром я занимался с боярским спецназом, обучая их тактике малых групп, скрытному передвижению, стрельбе из револьверов, штуцеров, автоматов и трофейных снайперских винтовок, чей запас патронов, к сожалению, подходил к концу. Не забывал и про ближний бой, ножи, мечи, топоры, копья, в ход шло все. Никогда не знаешь, чем придется сражаться, и что подвернется под руку. Федот и Гаврила схватывали на лету, остальные немного отставали, но быстро прогрессировали. После обеда я проверял успехи женщин, которые под руководством отца Макария превращались в что-то, похожее на боеспособный отряд. Священник, несмотря на свой мягкий голос, оказался на удивление жестким наставником, требующим точного выполнения всех инструкций. «Забудьте о плотном строе и шеренгах», — говорил великан, расставляя своих подопечных по тренировочной площадке. «То, что имело смысл во времена пищалей и мушкетов, сегодня – верный способ погибнуть. Современный бой требует рассредоточения и маневренности». Он разбил отряд на боевые пары, распределив их между укрытиями, поваленными бревнами, земляными насыпями и низкими каменными стенками. Каждая пара получила свой сектор обстрела и училась координировать действия. Первое правило – никогда не стойте на открытом месте. Макарий перемещался между позициями, корректируя стойки и хватку. Второе. Одна стреляет, другая перезаряжает или меняет позицию. Постоянное движение и прикрытие напарницы – вот что сохранит вам жизнь. Я наблюдал, как женщины отрабатывали перебежки от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга огнем. Священник запускал движущиеся мишени с разных направлений, а стрелки быстро реагировали, сообщая об угрозе и перенаправляя огонь. Поначалу координация хромала, они либо оставляли сектор без наблюдения, либо создавали опасные перекрестные линии огня, что могло привести к дружественному огню. Однако с каждым днем их действия становились все более слаженными. «Помните о самоконтроле», — напоминал Макарий, когда очередная пара расстреляла все патроны по одной цели. «Короткие, точные очереди. Экономьте боеприпасы и контролируйте сектор, даже когда стреляете». Я отметил, что некоторые женщины демонстрировали удивительную меткость и хладнокровие, особенно Марья, которая схватывала все на лету. Вечером я проводил тренировки основной дружины с новыми штуцерами. 33 ствольных ружей, способных выпустить 3 крупнокалиберные пули без перезарядки, серьезное преимущество против бездушных. Мы отрабатывали тактику тройного залпа, когда строй стрелков выпускает все 3 заряда последовательно, затем отходит для перезарядки, а его место занимает следующий строй. Борис муштровал бойцов, доводя их действия до автоматизма. «Целься. Первый ствол, пли. Второй ствол, пли. Третий ствол, пли. Задний строй, вперед. Передний строй, назад». Его команды гремели над полигоном, а дружинники все четче выполняли перестроение. Отец Макарий часто присоединялся к этим тренировкам, давая ценные советы. Его опыт стрельца оказался невероятно полезен, он знал десятки хитростей эффективной борьбы с бездушными. «При стрельбе по стриге целься в грудь, там ядро», — объяснял священник, указывая на мишень. «В голову только если уверен на все 100, слишком маленькая цель, а вот с трухляками наоборот, голова самая верная». Однажды вечером, наблюдая за совместными учениями женского отряда, которые после моей речи самоназвались валькириями, и основной дружины, я ощутил прилив удовлетворения. Все действовали слаженно, четко, без лишней суеты. «Неплохо», — признал Борис, когда мы шли обратно в деревню. «Еще неделя таких тренировок, и будем готовы встретить хоть 100 бездушных». «Что насчет спецназа?» — спросил я, думая о предстоящей операции по освобождению пленников из лаборатории Терехова. «Федот и Гаврила готовы хоть сейчас, остальные», — он помедлил. «Еще пара дней, и можно рискнуть». Я кивнул, довольный результатами. Сила острога росла с каждым днем. Теперь у нас была не просто неорганизованная толпа с ружьями, а структурированное войско с разными подразделениями и тактическими схемами. Воины, способные противостоять надвигающейся угрозе, как со стороны бездушных, так и со стороны княжеских интриг. Громкий звук рога со сторожевой башни прервал наше совещание. Торопливо поднявшись на смотровую площадку, я увидел приближающийся к острогу грузовик. Глава 11. Я смотрел на приближающийся к острогу тяжелый грузовик и не сомневался, что он принадлежит Министерству недр и ресурсов Московского бастиона. Прибыла третья и финальная поставка шахтного оборудования. «Открыть ворота», — скомандовал я дежурному стражнику. «И позовите Захара с 10 мужиками для разгрузки». Первые две партии поступили около 2,5 недель назад, как раз когда мы были заняты переездом деревень в единый острог. Тогда я с трудом выкроил время, чтобы лично проконтролировать приемку. Сейчас цейтнот миновал. Грузовик медленно въехал в центр острога и остановился у складского помещения. Дверь кабины распахнулась, и оттуда выпрыгнул невысокий мужчина в рабочей униформе. Следом за ним последовало двое вооруженных автоматами крепышей, охрана, чтобы ценный груз не похитили. «Доставка для угрюмихи», — объявил он, протягивая мне планшет с накладными. «Распишитесь, господин, и вот здесь тоже». Я просмотрел документы, все соответствовало нашей договоренности с Терновским. Поставка была оформлена как стандартная продажа бывшего в употреблении горно-шахтного оборудования от Министерства для нужд разработки малых месторождений в пограничье. Устройство, чей жизненный срок подходил к концу, бастионы частенько перепродавали в более бедные княжества. Никаких упоминаний обо мне или угрюмихе в документах не было, только код проекта и номера складов. К этому моменту подошел Захар в сопровождении работяг и началась разгрузка. Ящики на палетах, контейнеры и металлические конструкции тщательно переносились на склад под моим внимательным наблюдением. Я сверялся со списком, отмечая, что все прибыло в полном объеме. Мои мысли вернулись к смете, которую мы составляли с Василисой. Изначально мы рассчитывали примерно на 1500 рублей, вполне достаточную сумму для запуска скромной шахты. Однако неоднократные попытки Терновского схитрить и добиться своего силой позволили нам увеличить бюджет до 4000 рублей, что кардинально поменяло ситуацию. Вместо 5 простых вагонеток мы получили 10 с усиленной конструкцией и встроенными амортизаторами. Система подъема руды на поверхность, магический подъемник, оказалась полностью автоматизированной, с магическими накопителями энергии и дублирующим артефактом на случай сбоев. Вместо 2 вентиляционных артефактов поступило 6, включая резервные. А осушающие кристаллы были необычными, а класса премиум, с тройной емкостью и возможностью быстрой регенерации. Особенно впечатляющей выглядела система транспортировки руды по штрекам, полуавтоматическая, с магическими направляющими и минимальным участием рабочих. С таким оборудованием нам потребуется вдвое меньше людей внутри шахты, что снизит риски и уменьшит, как производственные, так и накладные расходы. «Это последний ящик, боярин», — доложил Борис, вытирая пот со лба. «Все разгружено». Я кивнул и подписал накладную. Водитель забрал документы, залез в кабину и, махнув рукой, выехал за ворота. Борис приставил к складу охрану из 4 бойцов с четким приказом никого не пускать без моего разрешения. Примерно через час после отъезда грузовика дозорный снова подал сигнал тревоги. К острогу приближались два черных внедорожника с тонированными стеклами и гербами московского бастиона на дверях. Машины остановились метрах в 50 от ворот. Мой мегафон зазвонил. На экране высветился номер Терновского. «Прохор Игнатьевич», — раздался знакомый низкий голос. «Я прибыл за своей частью сделки. Будьте добры, подойдите к моей машине. Без сопровождения». «Минуту», — ответил я и завершил разговор. Заглянув в дом, я достал из сейфа небольшую шкатулку с рунической защитой. Внутри лежала костяная статуэтка, древний артефакт плодородия, способный решить интимные проблемы министра. Выйдя за ворота, я направился к первому внедорожнику. Спиной чувствовал пристальные взгляды дозорных на башнях. Трое с трехствольными штуцерами и двое со снайперскими винтовками держали ситуацию под контролем. Если что-то пойдет не так, огневая поддержка последует незамедлительно. С иронией я отметил, что ситуация напоминала недавнюю ловушку в Покрове, когда люди Терновского точно так же приглашали меня на разговор для устранения и отъема артефакта. Однако теперь сила была на моей стороне, и я считал маловероятным, что мой визави решится на опрометчивые действия. Дверь машины открылась. Когда я приблизился, внутри сидел сам Терновский, грузный высокий мужчина с окладистой бородой и властным взглядом. «Добрый день, Игнат Всеволодович», – поздоровался я, забираясь на пассажирское сиденье. «Не тяни резину, Платонов», – нетерпеливо прервал он. «Я выполнил свою часть договора безупречно, поставил оборудование высшего качества, все оформил чисто, никаких следов, комар носа не подточит». «Теперь твоя очередь». Я неторопливо достал шкатулку, открыл ее и передал министру статуэтку. Как договаривались, тот с плохо скрываемой жадностью схватил артефакт. Его пальцы пробежали по древней резьбе, а в глазах отразилось почти детское предвкушение. «С человеком слова всегда приятно иметь дело», — заметил я, откидываясь на спинку кресла. Терновский оторвался от разглядывания статуэтки и вдруг прищурился. «А ты не боишься, Платонов, что теперь?» «Получив желаемое, я просто устраню тебя, чтобы об этом дельце никто не узнал», я улыбнулся, ощущая абсолютное спокойствие. «Нет, не боюсь. Во-первых, нас связывает магическая клятва, которая надежно затыкает мне рот. Во-вторых, я сделал паузу, ты же хочешь получить свою долю от запуска шахты, так зачем убивать курицу, несущую золотые яйца?» Терновский хмыкнул, но в его взгляде промелькнуло уважение. «Ну, положим. Пока никаких яиц я не видел, ни золотых, ни даже медных, разве что те, которыми ты постоянно гремишь, но посмотрим, увидишь». К тому же, с усмешкой добавил я, браки по расчету частенько самые крепкие, не стоит омрачать взаимовыгодный союз необдуманными поступками, иначе мне же где-то всех вас придется хоронить. С напускным сожалением я покачал головой. Министр неожиданно расхохотался, его массивное тело задрожало от смеха. «Ох, Платонов, я не ошибся в тебе», — он вытер выступившие от смеха слезы. «Хитер не по годам, будь в бастионе больше таких, как ты, в содружестве давно бы уже правили электричество и бензин, а не лошади да магия». Он аккуратно спрятал статуэтку во внутренний карман. «Желаю успеха в твоих начинаниях, Прохор Игнатьевич», — теперь его голос звучал почти дружелюбно. «И да, будь добр, присылай отчеты о добыче регулярно, моя доля – это святое». «Разумеется», — кивнул я, открывая дверь. «До встречи, Игнат Всеволодович». Я вышел из машины, и внедорожник тут же тронулся с места. Второй автомобиль с охраной развернулся следом. Я смотрел им вслед, размышляя о неожиданных поворотах судьбы. Порой они сводят вместе тех, кто в обычной ситуации никогда бы не стал работать вместе. Василиса долго стояла на лестнице, ведущей на первый этаж дома воеводы, несколько раз собираясь спуститься, и снова замирая. Ей казалось, что каждый в остроге прямо сквозь стены видит ее нерешительность, особенно дозорные на башне. Наконец, она глубоко вздохнула и решительно зашагала вниз. «Полина?» – вопросительно окликнула она Белозерову. «Да-да», – послышался певучий голос, и через несколько мгновений в гостиной появилась гидромантка. Полина была одета в домашнее платье и передник. Ее каштановые волосы были собраны в небрежный пучок, а на щеке виднелся след муки. Она удивленно приподняла брови, увидев Василису. «Вот так сюрприз». Полина слегка склонила голову на бок. «Что привело тебя ко мне?» Голицына сжала кулаки, борясь с желанием развернуться и уйти. Эта несносная девица с ее идеальной внешностью, даже с мукой на лице, выглядела очаровательно. Я пришла, геомантка запнулась, подбирая слова. Я видела, как ты принесла Прохору мясной пирог на днях. Полина улыбнулась, и в ее ореховых глазах мелькнула искра понимания. А, тот пирог с говядиной и грибами, протянула она, ему понравилось. Хочешь посмотреть, я как раз замешиваю тесто для лимонных булочек. Василиса кивнула и прошла на кухню. Там уютно пахло ванилью и свежей выпечкой. На столе лежало тесто, рядом стояли миски с ингредиентами, а в печи что-то томилось, распространяя аппетитный аромат. «Так что тебя интересует в моем пироге?» – спросила Полина, возвращаясь к столу и начиная раскатывать тесто. Василиса глубоко вздохнула. Просить о помощи, особенно у соперницы, было против ее принципов, но она видела, с каким удовольствием Прохор попробовал пирог Полины, и читала когда-то, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Эта мысль звучала здраво, ведь самой девушке несколько не хватало опыта в любовных делах. «Я хочу, чтобы ты научила меня готовить», — выпалила она, словно бросаясь в омут с головой. Белозерова замерла, держа скалку на весу. Ее глаза широко раскрылись от удивления. «Ты хочешь, чтобы я...» — она не закончила фразу, явно пытаясь осмыслить услышанное. «Да, я прошу тебя научить меня готовить». Щеки Василисы вспыхнули румянцем. «У меня не получаются даже простейшие блины. Они всегда выходят кособокими и рваными, а пироги и вовсе не удаются». Полина медленно положила скалку на стол. Первым порывом было отказать, зачем помогать сопернице завоевать внимание Прохора. Но затем она посмотрела на Василису, гордую, всегда уверенную в себе, а сейчас стоящую с таким смущенным видом. Ей пришлось поступиться немалой частью самолюбия, чтобы обратиться с этой просьбой. К тому же, за последние недели, работая вместе в школе, они начали лучше понимать друг друга. Василиса оказалась умной и самоотверженной, когда дело касалось благополучия Острога. Полина не могла не уважать этого. «Ладно», — наконец сказала она, — «я научу тебя. Начнем с чего-нибудь простого. Мясной пирог — это уже высший пилотаж. Давай сперва освоим булочки». Облегчение на лице геомантки было столь явным, что Полина не сдержала улыбки. «Спасибо», — искренне сказала геомантка. «Я быстро учусь, обещаю. В этом не сомневаюсь», — кивнула Белозерова, протягивая ей чистый передник. «Умываешься из отдела. Сначала я покажу, как правильно замешивать тесто».